Глава 43. Ирина. «Откуда ты про нее узнала?» — напряженно спрашивает мама. «А это важно? Почему ты не можешь мне просто все рассказать? Я же вижу, как ты отреагировала на это имя». «Твой врач сказал, что лишние волнения сейчас противопоказаны», — упрямо повторяет мама. «А у меня просто руки опускаются». Я не планировала рассказывать ей про случай в больнице. Банально не хотела, чтобы она нервничала и боялась. Плюс я хотела уточнить у самого Кирилла, стоит ли вообще кому-то про это говорить. Но сейчас... «Эта девушка появилась в больнице», — аккуратно начинаю, — «познакомилась со мной. Если я знала ее раньше...» Во взгляде мамы такое смятение, что я замолкаю, не договорив. «И давно?» «Что давно?» «Общаетесь вы давно?» «Нет, мы случайно столкнулись в коридоре. Потом еще несколько раз встречались, просто общались». Мама бледнеет, ее взгляд беспорядочно бегает туда-сюда, словно она обдумывает что-то очень важное. «Ты сказала, она что-то сделала. Что?» «Пыталась подружиться». Уклончиво отвечаю, чувствуя, что если я расскажу как есть, то правды вообще никогда не добьюсь. «Больше с ней не общайся», — требует мама. «Ни за что, Ира, слышишь?» «Слышу», — киваю. «А теперь объясни, почему». «Потому что она тебе не подруга», — чеканит мама. «Она подлая тварь!» «А можно как-то больше конкретики?» Теряю терпение от этих абстрактных фраз. «Что она сделала? Почему ты ее так называешь?» Тут, как назло, раздается Лизин плач, и мама дергается в сторону гостиной. «Ты не ответила!» Догоняю ее. «Это не важно», — отмахивается она. «Главное, запомни, что она подлая и двуличная. И совершенно точно не подруга тебе. Что бы эта змея ни говорила. Там Лиза плачет вообще-то». «Конечно, дочь в приоритете. Тем более выясняется, что наша принцесса решила, что уже достаточно классно умеет бегать и в итоге упала весьма ощутимо». Няня, которую нанял Туманов, стоит бледная, с дрожащими руками. Путана объясняет, что отвернулась только подать Лизоньке попить. В итоге следующие полчаса мы все дружно успокаиваем нашу кроху, которая, похоже, уже понимает свое влияние и продолжает капризничать просто, чтобы получить побольше внимания. Впрочем, спокойно смотреть на ее слезы я не могу. Поэтому жалею столько, сколько дочке нужно. Обнимаю, сижу с ней, зацеловываю, пока малышка не начинает уже хохотать в голос. Ловлю мамин взгляд, но она делает вид, что не понимает моего намека. «Мам, я хочу подробностей», — прошу ее. «Я ведь и Игоря могу встретить. Ты же знаешь больше, чем говоришь». «Ты бы за дочкой лучше смотрела», — обрывает она меня. «Все, что нужно, я тебе уже сказала. А лучше вообще расскажи Кирюше. Пусть он охрану предупредит, чтобы смотрели в оба». «Я вообще не узнаю свою мать. Что с ней такое в последнее время? Она будто другой человек». «Конечно, я потеряла 5 лет». И, возможно, эти изменения не казались бы мне странными, вернись ко мне память, но... В общем, становится ясно, что бороться с ней бессмысленно. И снова выходит, что я ничего не могу сделать. Мама отказывается идти на контакт. Кирилл, с которым еще можно договориться, в больнице. Остается кто? Игорь? Но я так быстро сбежала сегодня, что не догадалась взять его номер телефона, чтобы после спокойно поговорить. Меня так шокировала вспышка из прошлого. да и слова бывшего мужа тоже, что я испугалась тех эмоций, которые меня закрутили. Дурочка. Надо было успокоиться и сделать все правильно. Беспомощность и ощущение, что я снова в безвыходной ситуации, убивают. Мама держится подчеркнуто отстраненно и теперь разговаривает со мной только касательно Лизы. Она словно обиделась, а у меня просто нет сил выяснять отношения и мириться. Я так устала не знать, устала не помнить. Когда у меня звонит телефон, а на экране вижу, что номер оказывается неопределен, уже не жду ничего хорошего. Первая мысль — не отвечать. Но следом приходит другая. А вдруг это что-то важное? Вдруг это... Алло? Отвечаю, чувствуя, как нервное напряжение усиливается. Ира, я так удивлена, что сажусь на ближайшее кресло. Еще недавно я сокрушалась, что не догадалась взять номер у Игоря. А тут он звонит мне сам. «Привет», — отвечаю. «Как ты?» Это просто вопрос, но у меня не находится ответа. «Ира, ты меня слышишь?» — не выдерживает бывший муж. «Да, прости, все в порядке. Ты... Откуда у тебя мой номер?» Только спросив, понимаю, как глупо это звучит. «Мы же жили вместе. Конечно, у него есть мой номер». «Это не важно», — отмахивается Игорь. «Послушай, ты должна быть очень осторожна». «Что? О чем ты?» «Меньше всего я ждала от него каких-то предупреждений. Думала, что он начнет про Лизу спрашивать». «Ты в опасности, Ира. Я не могу всего объяснить в двух словах, но ты должна быть осторожна, пожалуйста». Нервно сглатываю. Конечно же, я вспоминаю о том разговоре с незнакомцем. «Это как-то связано с твоим бизнесом?» Он молчит, и я снова испытываю неприятные чувства, когда от тебя что-то скрывают. «Ты тоже не расскажешь, да? Тоже скажешь, что мне нельзя нервничать, и поэтому я должна просто принять к сведению и выполнять твои указания?» «Возможно, зря я так срываюсь на нем». Но я просто устала слышать одни и те же отговорки. Устала. «Расскажу», — глухо отвечает Игорь. «Что ты хочешь знать?» «Олеся, расскажи мне о ней». Задают тот же вопрос, что и маме. «Что нас с ней связывает?» «Я уже ничего не жду. Не верю, что хоть кто-то переступит эту черту. Тебе нельзя нервничать». И, наконец-то, ответит, как есть. Но не попытаться я не могла. «Олеся — крестная Лизы», — выдает Игорь, чем повергает меня в настоящий шок. «Что?» «Она — крестная нашей дочери», — повторяет он глухим, даже, кажется, безжизненным голосом. «Почему ты о ней спросила? Что-то вспомнила?» Я познакомилась с ней. Но, может, это не та Олеся?» «Когда?» Голос бывшего мужа резко меняется. «Ира, когда ты с ней познакомилась? Что она тебе сказала?» Такой напор меня сбивает с толку. Внутри поселяется неясная тревога. «В больнице? Мы познакомились в больнице. Она тоже там лежит. На сохранении вроде». После этого муж молчит довольно долго. «Она что-то тебе сделала? Наговорила?» Я же прокручиваю в голове тот момент, когда в игровой Лиза вдруг так доверчиво пошла к Олесе. «Какая же я дура! Ну как я могла не понять, что здесь что-то не так? Ведь я же мама, должна была заподозрить неладное». Ощущение собственной бесполезности топит меня. «Ира, Ириша, ты меня слышишь?» — обеспокоенно спрашивает Вертинский. «Да, я здесь». Что сделала Морозова? Мы просто общались несколько раз, а потом... Что потом? Сейчас у бывшего мужа появились в голосе приказные нотки. И я почему-то подчиняюсь и говорю как есть. Потом она пыталась столкнуть меня с лестницы. Честно рассказываю. В ответ получаю отборные ругательства. Но, признаться, мне хоть и режет подобное слух. В целом я с Игорем согласна. «Так, Ира, слушай меня внимательно. Никуда постарайся не выезжать. Я тебя и Лизу заберу». «Куда? Зачем?» «Вы моя семья», — просто отвечает он. «И я буду о вас заботиться». «Мы развелись», — возражаю я. «Наверное, ты не в курсе, что развелись мы не сами, а нам помогли», — мрачно возражает Игорь. «Но мы же собирались. Ты сам сказал, что сделал что-то и...» «Да, Ира, я виноват. Но это мы обсудим, когда я обеспечу вашу безопасность», — чеканит он. «А пока, пожалуйста, просто дождись меня». «Но нам помогает Кирилл. И вообще-то я теперь его жена». «Этот вопрос я тоже решу», — цедит он. «Или ты всерьез решила остаться Тумановой?» Слышу в его голосе упрек и неосознанно чувствую вину. «Не верю, что у тебя вдруг вспыхнули чувства к нему», — добавляет Игорь. «А у меня внутри зарождается безотчетный протест, будто память тела какая-то». «Это только мое дело. Тем более, что это именно из-за тебя мне угрожали». «Кто?» «Однажды ко мне пришел незнакомый мужчина и сказал, что я и Лиза можем пострадать из-за твоего упрямства. Он сказал, что нас легко достать и сделать твоим слабым местом». Вновь повисает тяжелое молчание. «Прости, Ира». Шумно выдыхает Вертинский. «Прости, родная. Я реально накосячил. Но я все исправлю. Вас не тронут, клянусь». «Игорь, я боюсь за Лизу, понимаешь? Позволяю себе эту слабость, чувствуя, что в отличие от мамы или Кирилла, бывший муж хотя бы что-то мне рассказывает. Пусть между нами и много невыясненного». Но он — моя возможность восстановить картину прошлого. «Понимаю, Ириш. Не бойся. Просто не выезжайте пока никуда. Туманов попал в аварию. Возможно, ты уже знаешь. Так что пока он вряд ли сможет обеспечить вашу безопасность. Но я все сделаю для вас. Не волнуйся». «Что сделаешь? Это ведь все из-за бизнеса, да?» Чувствую, как слезы снова подступают к глазам. Эти неопределенность, страх. Все это неимоверно выматывает меня. «Ира, любимая моя, не плачь», — успокаивает меня Вертинский. «Я люблю тебя, люблю Лизу. Я для вас наизнанку вывернусь. Только верь мне». «Верь мне». Почему-то именно эти два слова резонируют во мне особенно сильно. Что-то здесь не так, что-то цепляет, но я никак не могу понять, что именно. «Я приеду, и мы поговорим обо всем. Ты не рассказал, что именно ты сделал?» «Напоминаю». «Расскажу», — обещает Игорь. «Но это не телефонный разговор». «Не хочу так. Ты меня пугаешь». «Прости, родная. Скоро все закончится, я обещаю. Поцелуй от меня, дочь». Разговор прекращается слишком внезапно. Слышу короткие гудки, а внутри расползается едкое разочарование. «Я же столько всего не спросила. Почему он вот так?» Чувствую опять слезы на щеках. Глубоко вдыхаю и, утерев их, иду обратно к дочери. Маме не рассказываю про звонок бывшего мужа. Не хочу снова ходить по кругу. Не хочу опять услышать, что я должна сидеть и просто ждать, не пытаясь вернуть свою жизнь. Напряжение в доме, кажется, можно потрогать руками. От Кирилла никаких новостей нет. Но уже этим вечером дом, который, как утверждал Туманов, неприступный и хорошо защищенный, и в котором нам ничего не угрожает, оказывается под ударом, а охрана взломана.